Тем временем родители Орделя продолжали ждать чудесного возвращения своего сына. Если пройти обычным путем невозможно, может попытаться как-то перелететь через преграду? — спросила мать. «Идея хорошая, только как ее осуществить? Использовать катапульту? Вряд ли я останусь жив после такого перелета», — запротестовал отец. «Другое дело верхом на драконе или на какой-то большой птице. Но где их взять?» «А может, какая-нибудь волшебница поможет нам?» — не теряла надежды мать. «У тебя есть знакомые колдуньи? Ни разу не слышала от тебя о таких знакомых». «Да нет, никого из них я не знаю. Но ведь мы не можем сидеть сложа руки. Возможно, это просто материнские страхи, но я чувствую, что мальчик попал в беду. Мы должны его спасти». Пока мать с отцом решали, что делать дальше, Ордель снова перенесся в совершенно незнакомое место. Он стоял на каменистой тропе, которая пролегала между замком и горными возвышенностями. Идти в замок желания не было, а значит, путь лежал в горы, гномам. Светило солнце, щебетали птицы, и все опять казалось абсолютно реальным. Ничто не выдавало картинности этого мира, разве только бабочки выглядели как-то искусственно, да птицы пели как заводные. Вот, наконец, и горы. Но где же искать гномов? Ордель решил обследовать все вокруг. Если бы Ирзия сейчас была здесь, она непременно сделала бы то же самое. Ни в первой, ни во второй горе он не нашел выхода. Но зато в следующей обнаружилось отверстие, за которым начиналась тропа, ведущая внутрь горы. «Только здесь могут жить гномы», — решил мальчик и, согнувшись, полез по узкому проходу. Каково же было его удивление, когда, выбравшись из прохода, он увидел не маленьких добродушных гномов, а огромных, страшных гусениц, черных и мохнатых. Ноги сами понесли мальчика к выходу. Не помня себя от страха, Ордель выскочил из пещеры. «Если эти чудовища гусеницы, то какими же должны быть получающиеся из них бабочки?» Но все же нужно было найти гномов, и мальчик решил обойти гору с другой стороны. На этот раз ему повезло больше, и очень скоро он натолкнулся на еще одно отверстие. Он снова полез внутрь, правда, уже с меньшим рвением. Внутри горы было темно и тесно, а по пути то и дело попадались мелкие жучки и мошки. Никаких гусениц и в помине не было. Вскоре Ордель заметил маленькие вагонетки и лежащие рядом с ними такие же маленькие кирки и молотки. Значит, теперь он попал по адресу. Оставив позади пещеру с горным инвентарем, Ордель полез дальше. Странно, но гномов нигде не было видно, хотя вдали слышался какой-то стук. А вот и очередная пещера. Всюду горели факелы, на стенах были развешаны какие-то сосуды. Маленькие бородатые человечки усердно колотили своими молоточками. Чтобы не привлекать к себе внимания, мальчик решил найти укромное местечко и спрятаться там. Он хотел немного успокоиться и дождаться появления Ирзии. Дальний коридор привел его в тихую маленькую пещерку. Там он и сел в ожидании. Шло время, но ведьмы все не было. Ордали начали мучить страшные мысли. «Похоже, Ирзия специально отправила меня сюда», — думал мальчик. «Но как мне теперь отсюда выбраться?» А в это время довольная Ирзия пила чай с пирожками и в душе посмеивалась над Ордалем. Мальчик казался ей дурачком, доверчивым и наивным. Неужели он мог поверить, что в нарисованном мире так легко добыть золото? Волшебство волшебством, но всему есть предел. Если бы все было так просто, она давно бы уже превзошла богатством самого короля. Ведьму мало беспокоила дальнейшая судьба подростка. Она сделала очередную гадость и радовалась этому. От родителей Орделя она защищена непроходимой преградой, так что можно спокойно жить дальше. Допив чай, она снова подошла к картинам.